В отношении учебного курса Академия разделялась на два отделения. Первое – низшее, где ученики изучали языки латинский, греческий и славянский, зубрили грамматики этих языков, делали переводы с них, проходили православный катехизис, приучались к нотному пению. Это в первых четырех классах. В пятом классе низшего отделения изучали пиитику, то есть строение стихов, преимущественно латинских, а также и славянских. О русских стихах и помину не было, возможности писать их не представляли. В шестом классе, которым заканчивалось низшее отделение, преподавали риторику. В этой науке главное внимание было обращено на искусство сочинять разного рода речи, бывшие тогда в большом ходу и почете, поздравительные, благодарственные, хвалебные, прощальные и тому подобное. Так, например, в риторике содержались правила, как похвалить здание, поле, реку и тому подобное. При похвале здания, говорила риторика, следовало хвалить местоположение, улицу, вид, обширность крыльца и сеней, широту и высоту, красоту спальни, драгоценность дерева, камней, разнообразие скульптуры и украшений. Мало того, составлен был целый список существительных и прилагательных имен, служащих к похвале или порицанию, целый набор слов и выражений, относящихся к украшению и речи, причем в особенном почете были мифологические названия. Или, например, правила описания надгробных проповедей. Тут требовалось обратить внимание на имя. Например, если умершего звали Стефаном, что значит корона, то пусть проповедь, говорит правило риторики, представит корону, которую он учинил себе из цветов или драгоценных камней, разумея под тем его качества и дела. При этом не надо упустить ни одного обстоятельства, дающего возможность наполнить надгробное слово похвалами. Возраст, время кончины, место погребения, герб, общественное положение – все идет в дело. Материалы для проповедей давались готовые, примеры из истории, изречения ученых, символические изображения, надписи и тому подобное.